Прокопьевск. По рекомендации Андрея Фридина я поехал в Прокопьевск с намерением организовать в той местности заготовку бумаги и отпечатать необходимую для объединения литературу. Валентин Фуд познакомил меня с верными братьями Эдуардом Редлихом и Павлом Эргартом, с которыми у нас получилось хорошее сотрудничество. Местные братья купили небольшой дом, который внешне использовался как дача, и оформили его на сестру из молодежи. Когда завезли бумагу и все было готово, я поездом поехал посмотреть, все ли правильно сделано. Домой возвратился на автомобиле с Павлом. От нас он должен увезти печатную машину. Несмотря на то, что уже началась весна, разыгрался буран. Я отправил с Павлом второго водителя, Ивана Фрезы. В пути до Павлодара им не один раз пришлось преодолевать снежные переметы и много молиться, просить у Господа благополучия. Недели через три на новое место заехала бригада печатников. Вскоре началось лето, хотя и сибирское, но довольно жаркое. Люка, сделанного в потолке, не хватало для проветривания. Мокрая от пота одежда не успевала высохнуть за ночь. Невзирая на трудности, мы, по милости Господа, выполнили всю работу и благополучно развезли тираж по церквям. Возможность приобрести бумагу, успешное распространение книг по объединению, а также большая нужда в литературе – все это побудило сибиряков пригласить печатников в этот дом еще раз. Основная часть бумаги была уже на месте. В одну из ночей Эдуард привез последний прицеп с бумагой. И вдруг увидел, что дом опечатан. Он тут же развернулся и уехал, сообщил братьям. Приняли решение снять пломбу и вывести бумагу. А куда? Обратились за помощью к отцу Эдуарда. Тот охотно предоставил братьям свой гараж. До утра в опечатанном доме не осталось ничего. На следующий день хозяйку вызвали в отделение милиции и потребовали объяснить, куда делась бумага. Хозяйка оказалась неробкого десятка. По молитвам друзей, Господь дал ей смелость, и она, что называется, пошла в контрнаступление. «Кто разрешил вам входить в мой дом? Куда пропала моя швейная машинка?» Оказалось, что братья в спешке и в темноте, не разобравшись, вместе с бумагой прихватили и швейную машинку. Не зная этого, хозяйка требовала вернуть ей пропажу и не реагировала на вопросы о бумаге. Так, ничего не добившись, хозяйку отпустили. А произошло все это недоразумение по следующей причине. Кто-то из соседей сообщил участковому милиционеру, проживающему неподалеку, что в нежилом доме по ночам происходит какая-то возня. Кто-то что-то разгружает или загружает. Оперативная группа вскрыла замок и обнаружила большое количество бумаги. Дом опечатали, а участковому милиционеру поручили проследить, чьих рук это дело. Он несколько ночей наблюдал за домом, но все было тихо и спокойно. Накануне той памятной ночи участковый праздновал свой день рождения. Напившись до пьяна, он не смог следить за соседским двором, и это было очень даже кстати. Через несколько дней Валентин Фот пришел к отцу Эдуарда переговорить о дальнейшем хранении бумаги. Прежде всего он прочитал из Евангелия историю о том, как Иисус послал учеников отвязать осленка. Потом пояснил. Как тогда осленок нужен был Господу, чтобы исполнились Божьи планы, так и сегодня ваше помещение нужно Господу. Хозяин тут же упал на колени. «Если Бог расположил ваше сердце к тому, чтобы положить у меня бумагу, значит, Он еще любит меня». Он в сокрушении стал каяться и просить у Господа милости. Отец Эдуарда продолжительное время был вне церкви. После этого раскаяния его довольно скоро восстановили в членстве как живого христианина. В доме родителей Эдуарда не только хранили бумагу. Свои лучшие комнаты хозяева переоборудовали для работы печатников. Друзья с большой благодарностью вспоминают, как уютно им было в том доме. Хозяин оборудовал даже цивилизованный туалет, провел канализацию, сделав из погреба сбросовую яму. В Прокопьевске во время первой работы печатников произошло памятное событие. Николай Владимирович работал за машиной, и ему стало очень плохо. Было похоже на то, что он может умереть. Вера спешила отмыть от краски мертвецки белые холодные руки брата. Остановив работу, все молились. Это было их единственное сильнодействующее средство. Совершенно неожиданно приехали обслуживающие братья. Это было из ряда вон выходящее событие. Днем они никогда не приезжали. Узнав о состоянии Николая Владимировича, решили обратиться в больницу. Больного вынесли и положили в автомобиль. Дороги в той местности оставляли желать лучшего. Однако водитель в страхе, что не успеет довести брата, давил на газ. На очередной выбоине машину сильно подкинуло, после чего Николаю Владимировичу сразу стало легче. Когда подъехали к больнице, он заявил, что чувствует себя хорошо и никакому врачу не пойдет. Повезли его обратно. Он сам зашел в дом. Друзья смотрели на него, как жены на воскресшего Господа. Ирина даже вскрикнула от неожиданности, когда он сказал: «Мир дому вашему». Господь не просто услышал молитву, но дал больше, чем просили. Приступ прошел, и до конца работы недуг не тревожил труженика. Духовное попечение о печатниках нес Валентин Фот. В целях конспирации он посещал друзей не так часто, но всегда нес им содержательное слово назидание, что было очень дорого для работников. В Прокопьевске печатники работали 4 раза. Это было большим благословением для сибирского объединения. Печатали в основном Новый Завет и Евангелие от Иоанна для евангелизации.